Глава 32. «Пекло!» – рыкнул Аарон. «Куда он мог уйти?» «Доставай карту, посмотрим», – скомандовал дракон. Вновь, стянув с плеч тяжелый рюкзак, выудила оттуда свиток и передала его Аарону. Парень провел по зачарованному пергаменту рукой, и карта ожила, засветившись мягким голубым светом. На ее поверхности стали появляться очертания гор, рек и лесов. А еще на ней пульсировали крошечные красные точки, которые указывали местоположение всех участников похода. «Так, мы здесь!» Аарон ткнул пальцем в одну из таких точек. «А Дерек, судя по всему...» Он прищурился, словно не веря в увиденное. «Ну, что там?» «Спустился!» – хмыкнул Кейн. «Спустился? Так быстро?» «Возможно, через портал. Твой Дерек Дейн просто струсил». «Он не мой, и ты прекрасно это знаешь». «Да, прости». Аарон потупил взгляд. «Я не это имел в виду». Положив карту обратно в рюкзак, поднялась на ноги. Снег падал все гуще, заметая наши следы белоснежным покрывалом. Вокруг царила звенящая тишина, которая давила на уши. «Что будем делать?» – спросила я, стряхивая с куртки снежинки. «У нас задание, а значит, мы пойдем дальше», – уверенно заявил Аарон. «С этим трусом пусть разбирается ректор на пару с Кримом. За подобную самоволку ему неплохо достанется». Дракон ухмыльнулся. «Могут даже исключить. Родители за него не смогут вступиться. Да и не торговцы. Они, может, и не бедствуют, но у них нет никакого влияния на Академию». «А ты уверен?» Напряженно всматриваясь в белоснежную пелену, я пропустила мимо ушей практически все, что сказал только что Аарон. «В чем именно? В том, что Дерека исключат, или в том, что у его родителей нет влияния?» «Нет», – помотала головой. «Ты уверен, что он спустился с горы?» «Карта показала. Если хочешь, можем посмотреть еще раз. Но нам лучше поторопиться». Дракон принюхался, втянув носом холодный воздух. Его зрачки тут же сузились, превратившись в вертикальные щели. «Метель надвигается», – продолжил он. «Нужно успеть найти укрытие». «Тогда не будем терять времени». Аарон молча кивнул и закинул мой рюкзак себе на плечо. Его светлые волосы уже покрылись тонким слоем снега. Я невольно залюбовалась игрой снежинок в его прядях, но тут же одернула себя. Сейчас не время для сантиментов. Мы двинулись вперед, пробираясь сквозь сугробы. Ветер швырял снег в лицо, забирался под одежду своими холодными щупальцами. Пока метель не началась, мы с Аароном успели найти еще две пещеры с вивернами. Кроме наших точек, можно было увидеть и метки остальных членов отряда. Всего я насчитала 13. «Не так уж и много на самом деле», – многозначительно хмыкнул Аарон. «Чуть больше, чем в прошлом году». «Ты в прошлом году был здесь?» – Кейн кивнул. «Академия ежегодно проводит подобные проверки, чтобы быть в курсе событий. Эти горы я знаю, как свои 5 пальцев. «Хвастаешься?» «Просто констатирую факт». Парень подмигнул, а после двинулся дальше. Еще через несколько часов изматывающего пути мы вышли на довольно необычную поляну. «Что за...» Аарон остановился так резко, что я едва не впечаталась ему в спину. Присмотревшись, увидела, что поляна была утыкана кольями. Я насчитала не меньше 20 столбиков, торчащих из снега. Некоторые из них были совсем свежими, словно их воткнули недавно. Другие уже успели покрыться толстой коркой льда и потрескаться от времени. Кроме острых кольев, Впереди виднелся небольшой деревянный домик. Если бы мы сейчас находились в лесу, то я бы подумала, что это избушка какого-нибудь егеря. А колья нужны, чтобы обезопасить жилище от виверн. Но мы были в пустоши, где кроме льда, снега и высоких острых скал ничего нет. «Ты знаешь, что это за место?» Полушепотом спросила я Аарона, боясь потревожить зловещую. «Ты знаешь, что это за место?» Полушепотом спросила я Аарона, боясь потревожить зловещую тишину, царившую в округе. Аарон медленно покачал головой. Его глаза внимательно изучали странную постройку. «Никогда раньше не видел здесь этого дома. Ты ведь сказал, что знаешь эту гору как свои 5 пальцев. В прошлом году ничего этого не было», — шикнул дракон, после чего схватил меня за руку, и мы вместе с ним упали в мерзлый снег. «Ты кого-то заметил?» Я вытянула шею, чтобы присмотреться, но ничего подозрительного не увидела. Домик будто был заброшен. «Тише!» — Аарон прижал палец к губам. Его глаза пристально следили за входом. «Мне показалось, что там что-то движется». Мы затаили дыхание, вглядываясь в темный проем двери. Несколько мучительно долгих секунд ничего не происходило. Но затем из домика донесся странный, скрежущий звук, от которого у меня по спине пробежали мурашки. «Что это?» – едва слышно прошептала я, сжимая руку Аарона. Дракон медленно приподнялся, не сводя настороженного взгляда с таинственного строения. «Не знаю, но нам лучше держаться от этого места подальше», – процедил он сквозь зубы. «Здесь явно что-то нечисто». Я кивнула, соглашаясь. Все мое существо буквально кричало об опасности. Но не успели мы отползти прочь, как дверь домика с протяжным скрипом отворилась. На пороге показалась высокая, явно мужская фигура в длинном черном балахоне, и в руке она держала отрубленную козлиную голову. От подобной картины у меня кровь заледенила в жилах. «Что за чертовщина здесь творится?» Перед глазами вырисовывались мрачные картины темных мес, ритуалов и прочей жути. На уроках демонологии профессор нам рассказывал, что с помощью жертвоприношений можно вызвать бесов и злых духов. Неужели здесь происходит что-то подобное? «Уходи!» – едва слышно произнес Аарон, не спуская взгляда с фигуры в балахоне. «Что? Бери рюкзак и уходи. Выше в горы не поднимайся. По карте найди группу Каэрхолла. Расскажи ему». «Никуда я не пойду», – упрямо прошептала я. «Заставить меня ты не сможешь». «Вот как?» – иронично хмыкнул Аарон. «Мы на задании, и я твой командир. Ты обязана подчиняться». «Я маг огня. Тебе, как командиру, очень глупо отказываться от такой силы». «Упрямится». «Еще какая?» «Ладно». Аарон тяжело вздохнул, бросив на меня быстрый взгляд. «Идем. Но ты должна вести себя тихо». «Ладно». Аарон тяжело вздохнул, бросив на меня быстрый взгляд. «Идем. Но ты должна вести себя тихо и делать все, что я говорю». «Слушаюсь, мой командир». Я шутливо отдала честь, однако Аарон не оценил подобного озорства. Шикнув на меня, дракон пополз вперед. Метель, которую мы оставили позади, постепенно нагнала нас. Снег повалил с такой силой, что видимость упала практически до нуля. Ледяной ветер проникал под одежду, а снежинки беспощадно хлестали по лицу. Однако ненастье сейчас было на нашей стороне. Мы с Аароном смогли незаметно обойти колья и выйти к противоположной стороне дома, и вид здесь был куда интереснее. «Так я и думал», – прорычал Аарон, когда мы с ним укрылись под небольшим валуном. «Что тут происходит? Можешь объяснить? Я вот ничего не понимаю. Темные маги решили призвать целую орду злых духов?» Смотря на огромный загон с блеющими животными, иного объяснения я придумать не смогла. «Темные маги?» – не понял меня дракон. «Ну, они решили принести жертвы», – я развела руками. «А как еще объяснить увиденное? Отрубленную голову козла, утыканную кольями территорию и жуткий домик». Аарон посмотрел на меня с легким снисхождением и начал объяснять. «На самом деле все куда проще. Расскажи, что ты видишь?» «Ничего», – пожала плечами. «Из-за этой проклятой метели я не вижу ничего, кроме огромного загона с бедными животными внутри».